«Дом с мезонином Чехова». Есть новелла и лирическая, и комическая, как у О. Генри. Все это как хороший вечер на веранде, веселая беседа с друзьями, разговор с милым человеком, расставание, отъезд, может быть, навсегда. Но настоящая новелла — это жанр тяжелого сна. Она как удар под дых. После нее долго опоминаешься. После нее надо вспомнить и думать. Она застревает в памяти и не уйдет никогда, становится фактом вашей жизни. Великие новеллы XX века. «Легкое дыхание» Бунина, «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева, который мне много раз снился. И моя бабушка, выходя из фургона на казнь, повязывала всем платочки на шею и крепко целовала. «Весна в Фиальте» Набокова, «Возвращение» Платонова. Новелла редко кончается хорошо, такой жанр. Она вызывает слезы. Роман не кончается ни хорошо, ни плохо. Он длится, как жизнь. Этот жанр подробен. В нем устраиваешься удобно, и потом можешь читать хоть кусками. Его и пишут долго, иногда убивая себя, как убил себя Марсель Пруст, непосильной для больного человека работой, написав великую и самую трудную книгу XX века «В поисках утраченного времени». Как истощил себя Булгаков, работая до последнего над «Мастером и Маргаритой». Как Джойс, он долгие годы диктовал свой заключительный роман «Поминки по Финнигану». Совершенно непонятный текст. Джойс ослеп окончательно над этим своим трудом и вскоре умер. Вставить фразу, не значащую ничего, не выйдет. Я как-то вставила в свою пьесу «Бифем» такие тексты. Но они просто обозначали помехи в микрофоне, неразборчивость. А Джойс написал целый роман. Или вот есть драма. В жанре драмы самое важное, как ни странно, чтобы зритель смеялся на спектакле почти до конца. В конце надо дать ему поплакать. Вот этот жанр драматургии, трагикомедии или даже комическая трагедия, его нельзя написать под заголовком. Скажем, драматургическое произведение «Сны в саду пустяков», а в скобках «трагикомедия». Потому что если это трагикомедия, то это не жанр, а удача. Получилось — жанр. А не получилось — извините, какая там трагикомедия, если зрители, не всколыхнувшись ни разу, пошли домой, как были, с новыми ощущениями в виде бутылки Пепси и подозрительного театрального пирожного в животе. А какие бывают, допустим, жанры у ночи? Некоторым людям ночь дана для крепкого сна, другим — для пира и прогулок, третьим — для воспоминаний, ненаписанных писем и слез, четвертым — для тайных и нехороших промыслов, для греха. Жанр крепкого интересного сна я бы определила как длинный роман. Жанр пира и прогулок — как комедию, часто с переходом в историю болезни или милицейский отчет. Жанр тайных промыслов, сами знаете. Это как криминальное чтиво или род порнухи и игривых статеек в мужских журналах. Но любовь, воспоминания и слезы — это уже новелла. И оставьте каждому жанру свое. Все они поместятся на книжной полке. Вот как обойтись писателю, который заплакал, написав свой рассказ о любви? Как ему утешить себя, чем успокоиться. Имелся у меня такой метод, когда они все были маленькие. Надо просто рассказать детям. Кузе, мышепотаму, Ути, мыши и мальчику-поросенку Петру Первому, а также тому кенгуренку, который пока сидит в сумке. Рассказать им на ночь сказку, а потом утром, если получится, записать эту сказку и когда-нибудь опубликовать. Но вот читатель, Он не помнит добра.